Глава 56. Самогонные аппараты стояли в лесу, в труднодоступном месте. И если бы даже явилась полиция, то лишь за тем, чтобы отведать у Бальтазара произведенный в них продукт. Уехала бы она с несколькими бутылями в благодарность за составление протокола о том, что ничего не обнаружено. Водка нужна была Бальтазару не только для себя, пива ему не хватало, и не только на продажу. С тех пор, как лес стала осматривать комиссия, которой он лично все показывал, между ним и деревенькой Погеры нарастало раздражение. Действительно, после угощения у Сурканта трое чиновников залезали в бричку в веселом расположении духа, с очень красными лицами, по дороге пели, а один чуть не вывалился, и это не осталось незамеченным. В доме лесника они добавили, так что деревьев, наверное, и вправду не видели, только траву. По хорошо обдуманным причинам жители Погер хотели, чтобы лес перешел в собственность государства. Хотя тогда исчезли бы и преимущества, то есть возможность время от времени свести дерево, на что Бальтазар закрывал глаза. Никто, кроме Юзефа, точно не знал, как обстоит дело с датой раздела земли между Суркантом и его дочерью, но люди догадывались, что лес играет здесь важную роль, и размышляли о последствиях того или иного решения для судьбы пастбищ, о которых вели спор с усадьбой. На Бальтазара они злились за то, что тот заодно с Суркантом, и самогон был нужен, чтобы заткнуть рты самым отчаянным крикунам. К тому же, если бы он не давал им даром, в отместку они могли навести полицию на укрытую в чаще винокурню. В те дни после мессы мужчины часто собирались кучками у ограды Гинского костела и вели разговоры о лесе. «Суркант хитер», — говорил молодой Вацконис. Он уже давно не носил военную гимнастерку, одевался, как Юзеф Черный, в застегнутую под горло куртку из домотканного сукна. Если они с Юзефом встречались, то никогда не подавали виду, что помнят историю с гранатой. Она осталась в прошлом, как в воду канула. Он... Язык Вацкониса прошелся по скрученной цигарке. «Свою землю никому не отдаст!» Это было сказано равнодушным тоном. Ни один мускул на лице парня не дрогнул, ни один взгляд не выдал, что у него на уме. Однако Юзеф знал, что в этих словах кроется насмешка над легковерными. «Может, теперь и не отдаст», — согласился он. «Ну так через год отдаст. Или через два. А Бальтазар ему помогает. Сам на себя веревку вьет. То-то и оно. Говорят, Юхневичиха скоро его выгонит». «Кто говорит?» «А сегодня? На Куметыне. Ходила дом ему выбирать. Он сюда, а она в его дом». Плевок Юзефа означал презрение. «Батраком у них будет служить?» «Да нет, он не так глуп». «А может, не служить? Кто его из лесу гонит? Не захочет? Ничего ему не сделают. В суд подадут, ну и пусть. Лет на 10 волокиты будет. Бальтазар, он такой боязливый. Шишка упадет, а он в крик, что ему небо на голову валится. Что может водка с человеком сделать?» Мнение Вацкониса, свидетельствовавшее о том, что людей он оценивал на основании наблюдений, выражало весьма распространенное у погерцев отношение к Бальтазару. Много злобы, но много и презрения. Иначе говоря, они считали, что там, где любой другой спокойно пройдет 100 шагов, Бальтазар запыхается, бегая кругами и колотя в несуществующие стены. Но он не знал, что его так воспринимают, и что к презрению примешивается жалость. Тюрьма, по которой он метался, была для него реальна. И если бы они попытались объяснить, что все это только иллюзия, он не стал бы и слушать, будучи уверен, что они слепы и ничего не понимают. Он впихивал им водку, чтобы их лица на мгновение прояснялись. Выпивая с ними, он хотел услышать слова похвалы, которые доказали бы ему самому, что Бальтазар хороший. Никогда прежде при всех своих внутренних проблемах он не должен был заботиться о том, как смотрят на него другие. Жилось ему хорошо. Некоторые могли ему немного завидовать, но и только. А теперь эта проклятая комиссия и происки усадьбы. Да еще, как бы ты без того он не был в деревне чужаком, Суркант не смело упомянул о дочери. Одно слово, но этого было достаточно, чтобы предостеречь Бальтазара. Брага в бочке неутомимо булькает, отблеск костра освещает круглощекое лицо. Вся аппаратура внизу в яме. Он сидит на краю, за спиной у него темнота, из которой выступают блестящие листья лещины. Почему чья-нибудь рука, взлетев над лесами, закрыв собой звезды, не протянется в эту маленькую точку кружащейся земли? Ее направлял бы лунный свет на Балтийских волнах. Почему она не схватит и не унесет бедного Бальтазара? Куда? Все равно. Например, она могла бы зашвырнуть его в середину оркестра во время концерта в большом городе. Падали бы пюпитры, переполох. Он ползал бы на четвереньках неуклюже, перебирая ногами в больших башмаках. Наконец он бы поднялся, шатающийся, всклокоченный. «Кричи!» И Бальтазар, послушный приказу своего мучителя, обрушил бы на зал признание в тайной болезни, которая точит стольких из нас, рожденных на берегах Иссы. «Мало! Мало! Жить мало! Кричи! Дикий вой! Не так! Не так!» Против того, что земля — это земля, а небо — небо, и ничего больше. Против установленных природой границ, против необходимости, из-за которой я всегда я. Никакая рука не поднимет его, и Бальтазара мучит икота. Он чешет грудь, засовывая пальцы под расстегнутую рубаху, а на плечи накинул кожух. Ночь прозрачная и холодна. Всеобщее презрение деревни Пойгеры легко объяснимо. Вот человек, который не знает, чего хочет. Он осложняет себе жизнь. Путается, быть может, лишь за тем, чтобы не остаться один на один с тревогой, без формы и имени. А ведь вполне возможно, что с начала мира его ждало предназначение, которое только он мог выполнить, но не выполнил. И на том месте, где должен был вырасти дуб, остался воздух с едва различимыми контурами ветвей. Он сползает с края ямы вниз, садится на корточки, подставляет кружку под трубку и пьет. В лесной чаще слышится плач терзаемой птицы. И опять тишина, потрескивает огонь, небо уже бледнеет, по его темной стороне прочертила линию падающая звезда. Убить. Кого? Не знаю.